1971. Ну, не получалось, и все тут. Прошло уже столько времени, думала Сьюзен. Что-то должно же было произойти. А нет. Маленькие крючочки отказывались зацепляться один за другой, чтобы запустить длинный процесс их превращения в руки, в ноги, в первое шевеление безмолвной красной дремоты. Она вела аккуратный учет дней и всегда знала правильные. Иногда Сьюзен думала: вот она, вот эта крошечная пункция, теперь-то все и начнется. Не начиналось. Она так и оставалась одинокой в своем теле. Она не могла больше ждать. Ей хотелось, чтобы у нее была настоящая семья. Она, тот ребенок, отдельные части целого, уважаемые люди, которым больше уже не приходится ездить на выходные в семьи родителей. Если не считать отсутствие малыша, но ведь это затруднение временное, жизнь, которую она вела, ей нравилась. В общем и целом. И работа. Сьюзен печатала и подшивала документы в учебной части. Нравилось тоже. И Йель, хотя он и не раскрывался перед нею. Про себя она называла его крепостью. Сьюзен, Тодд, да и все их знакомые жили среди плиточных мостовых и лужаек кампуса. Рядом с ним давно уже выросло вокруг парка и старинной церкви скопление магазинов и недорогих ресторанчиков. Вот оно было открытым для всех, местом, в которое можно пойти. А за магазинами и кафе — битое стекло, чернокожие мужчины и женщины, автобусная станция. Круг своих знакомств Сьюзен старалась особо не расширять. И никогда ни на что не жаловалась. Она подружилась с молодыми женщинами, которые работали с ней рядом, такими же, как она, женами университетских студентов. Ей нравился ее начальник, мистер Морст, веселый худощавый мужчина, попахивавший перегретым пылесосом и напрочь лишенный каких бы то ни было признаков сексуальности. Требования у него были самые умеренные. «Будьте добры, наведите порядок в этих папках. Будьте добры, заполните эти бланки». Он понимал, что и Сьюзен, и прочие девушки надолго здесь не задержатся, и знал, что если работа перестанет им нравиться, они завтра же подыщут другую, столь же бессмысленную. После неразберихи путанных, противоречивых желаний, донимавших Сьюзен в школе, эта островная жизнь, требующая исполнения простых, совсем не тягостных обязанностей, временами доставляла ей виноватые удовольствия. Она делала то, что нужно было сделать, ни больше и ни меньше, никогда. Часы шли точно товарные вагоны, степенно, выдерживая механические ритмы порядок, отдававший мерным величием пересекающего страну железнодорожного состава. Тодд усердно учился, делая, как и ожидалось, серьезные успехи. Никаких сюрпризов. Поступление в юридическую школу, Йейля или Гарварда, обращалось для него в перспективу все более реальную. Дни шли. Новая жизнь в теле Сьюзен не зарождалась, как ей того не хотелось. Пока это не произойдет, пока не появится малыш, дни ее так и останутся заполненными ожиданием. Она печатала бланки для личных дел студентов всегда ровненько, выше черты. Ходила по магазинам, готовила еду, прибиралась в квартире, пила кофе с Элли, Бет и Линдой, женщинами с ее работы. Эти-то женщины как раз старались избежать беременности до тех пор, пока мужья не закончат учебу, а сами они не узнают точно, где будет протекать их взрослая жизнь. В Нью-Йорке, в Калифорнии, на Великих Равнинах. «В ближайшие 20 лет я только и буду знать, что детей растить», сказала как-то, когда они пили кофе во время короткого утреннего перерыва, Бет. «Так что я не прочь прожить годика два без забот». А Элли добавила. «Мама взяла с меня слово, что я подожду с этим до 23. Она говорит, что женщина, до них не дожившая, растить ребенка не может, потому что и сама еще ребенок». «Да, наверное», — сказала Сьюзен. «Но знаете, у меня такое чувство, что он ждет меня. Мой ребенок. «Как это?» Сьюзен вздохнула так, что кофе в ее чашке покрылся рябью. «Не обращайте внимания», — сказала она. В половине случаев я и сама не понимаю, что говорю. Просто у меня такое, ну, чувство. Как будто мой малыш уже существует и просто ждет, когда я заберу его к себе, чтобы он мог начать настоящую жизнь. «Или она», — сказала Линда. «Нет, я уверена, что первым будет он. Уверена. Вот это я и имею в виду. Мне все время кажется, что он уже стал человеком, а я только зря время тяну. И если буду тянуть слишком долго, этот человек просто исчезнет». «Ребенка лучше заводить, когда уже осядешь», — сказала Бет. «Ты же не знаешь, где вы с Тоддом окажетесь ровно через год. Если ты забеременеешь сейчас, этой ночью, тебе, может быть, придется тащиться с трехмесячным младенцем бог знает в какую даль». «Тот учиться бог знает в какой дали не собирается», — ответила Сьюзен и сразу же ощутила вспышку тайного удовлетворения. Из их четверки только она была женой человека, будущее которого никаких практически сомнений не вызывало. Муж Бет, Арни, ни с того ни с сего сменил специализацию. Сначала учился на инженера, а теперь на журналиста. Боб, муж Линды, завалил два важных экзамена. Этим женщинам просто необходимо было как-то защитить себя, попытаться спланировать, насколько это возможно, свои жизни, потому что забросить их могло куда угодно. «Знаешь», — сказала Линда, — «когда у тебя на руках трехмесячный младенец, то и супермаркет кажется бог весть какой далью». «Да ну», — ответила Сьюзен, — «почему-то все делают из детей великую проблему. А вот моя мама родила меня и брата, когда ей еще и 21 год не исполнился. Да и денег у семьи толком не было и ничего. Справилась». Бет и Элли переглянулись. «Ну, мы с моей мамой люди разные», — сказала Элли. Сьюзен понимала. Она для них человек посторонний. Человек, от которого следует защищаться соединенными усилиями. И оставив свою нынешнюю работу, она с этими женщинами попросту раззнакомится. «Пойду-ка я потружусь», — сказала она. «Если к полудню в моих папках не будут лежать все нужные бумаги, могут разразиться великие бедствия». «Тоже верно», — с преувеличенным смирением произнесла Бет. Когда они покидали кафетерий для сотрудников, юбка Линды зацепилась за резинку ее нейлоновых чулок, выставив на показ складочки белого грузного бедра. И Сьюзен с мгновенной и страшной ясностью увидела руины ее будущего. Зарабатывать муж Линды будет мало. Линда растолстеет, собственно, она уже начала толстеть, будет сидеть с детьми, а муж описывать по все расширяющейся орбите круги вокруг их дома, похожего на те, что строит отец Сьюзен, дома из поддельного дерева, сколоченного проволочными гвоздями. Постройки ее отца предназначались для людей, у которых что-то в жизни не заладилось. Сьюзен знала, что в школе Линда была девочкой веселой и ничем не примечательной, что девочки более популярные дружили с ней просто потому, что никакой опасности она для них не представляла. Знала, что покладистость Элли объясняется желанием скомпенсировать ее плоскогрудость и отсутствие подбородка. Сьюзен отмечала такие вещи машинально, примерно так же, как ювелир волей-неволей оценивает относительную стоимость драгоценных камней. Она старалась не судить людей, но видела то, что видела, и, похоже, видеть иначе не могла. Чтобы наказать себя, вспоминала Роз-Мари, увенчанную короной, плачущую посреди футбольного поля. Напоминала себе: «Не заносись. Ты была всего лишь принцессой. Победить не смогла». Однако, чем больше размышляла она об этом, тем с большим упорством сознание ее настаивало на заурядности Линды, тусклости Бет, чрезмерности пристрастия Элли к румянам и туши для ресниц. Вернувшись домой, она застала Тодда за письменным столом. Тодд менялся, и она наблюдала за тем, как это происходит. Он купил новые очки с оправой лакричного цвета. От ребячливости его, прежней явственной потребности в чьей-то любви, не осталось и следа, ее сменила потребность новая — в работе. Сьюзен считала, что в его отношении к учебе присутствует нечто от всеядности. На книге он набрасывался с неутолимым голодом. Где-то далеко впереди лежало глубоко зарытое, лучшее время его жизни, время отдыха и довольства. Но чтобы добраться до него, требовалось прогрызть себе путь сквозь мили и мили печатных страниц. Выслать этот путь исписанной бумагой, дать на каждый вопрос исчерпывающий правильный ответ, освоить множество концепций в такой полноте, что они обратятся в часть его личности, суровой и трудолюбивой. «Привет», — сказала она с порога. «Привет». Он обернулся, улыбнулся, пальцем сдвинул повыше очки. Предплечья у него были тяжелые, мощные, опушенные яркими светлыми волосами. Она подошла, погладила его по плечам, спросила: «Как дела?» «Нормально», — ответил он. «Международная финансовая система — это полная жуть». «Не сомневаюсь». Теперь, когда тот перешел на последний курс, изучаемые им предметы казались Сьюзен пространными и далекими, как слухи, которые расползаются по горным хребтам Азии. В первые два года ей еще удавалось следить за учебой Тодда. Она могла представить себе, что такое литература 20 века, что такое биология клетки. Но сейчас он изучал незримые законы коммерции, историю идей. Сьюзен наблюдала за тем, как знания, которые приобретает Тодд, старят его, делают более непроницаемым. И думала о детях, которым она будет нужна, чтобы научить их доброте. Которым будет необходима ее доброта, необходима каждый час. «Как прошел день?» — спросил он. «Хорошо, все как всегда. Пойду займусь обедом». «Ладно». Она еще раз сжала его плечи и пошла на кухню. Квартира была уютной и безликой. Их первое совместное жилище, которое, впрочем, для Сьюзен почти ничего не значило. Оно было столь очевидно временным, как и ее работа. Сьюзен поддерживала в нем чистоту и порядок, иногда покупала цветы. И каждое утро, проснувшись, она знала, из чего будет состоять вечерний обед. Один день порождал другой, следующий, но порою наступали странные, исполненные надежды мгновения, в которой она чувствовала, как что-то старается выбиться из нее наружу, мягко, но настойчиво давя изнутри на кожу. Телефон зазвонил, когда она прополаскивала лоток. «Алло? Привет, милая. Привет, мам. Я не вовремя? Нет-нет, я только обед начала готовить. Ну, как ты? О, у нас все хорошо». Сьюзен слышала это, знала, знала по стоявшему на линии гулу. «Что случилось?» — спросила она. «Что-то неладное?» «Да ничего, ничего страшного. Просто позвонил Билли и сказал, что на Рождество домой не приедет. Вот и все. А куда он собрался?» «К какому-то другу, у которого есть где-то коттедж в Вермонте. Коттедж в Вермонте». «Ну, наверное, это интересно», — сказала Сьюзен. «У Билли теперь своя жизнь, мам. Он не обязан приезжать домой на каждый праздник». «Да я понимаю. Думаешь, я не понимаю? Пусть делает, что ему по душе. Я и сама этого хочу». «Но», — произнесла Сьюзен. «Прошу прощения. Но что? Я же слышу, что ты расстроена». «Милая, ну, разумеется, я расстроена. Какой же матери не хочется, чтобы ее дети приезжали домой на Рождество?» Сьюзен плечом прижала трубку к уху и начала рвать лоток. «Дело не только в этом», — сказала она. «А в чем еще?» «Ах, милая, ты же все понимаешь». «Нет, ты скажи». «Мы обе прекрасно знаем, что Билли не хочет приезжать к нам на Рождество из-за твоего отца. Я знала, что так и будет. Ждала этого. Помнишь прошлое Рождество?» «Никогда его не забуду». Сьюзен услышала вздох матери. Услышала, как у нее перехватило горло. «Твой отец просто-напросто отваживает Билли от дома», — сказала мать. «Я так зла на него!» «Никто Билли не отваживает, мам. Он учится в университете, у него теперь другая жизнь. Он еще приедет». «Я иногда просто убить твоего отца готова. Ну скажи, ну почему он такой упрямый? Можешь ты это объяснить? Я же вижу, он сам затевает эти ссоры и умоляю его перестать. А он не перестает, не может перестать, просто как бык какой-то». «Ну, знаешь, мам, прошу прощения, но ты же сама за него замуж вышла, разве не так?» «О чем ты говоришь? Я вышла замуж за совсем молодого человека, это было 22 года назад. Люди меняются, ты этого еще не знаешь. То есть я не хочу сказать, что и тот изменится к худшему, тот другой». «Но я не верю, что человек может так уж сильно меняться», — сказала Сьюзан. «Если папа сейчас такой злодей и обидчик, значит, он был им и тогда». «Ну, какой же он злодей? Милая, я же не говорю, что он злодей. Я только сказала, что он похож на быка». «Да ладно тебе. Он иногда просто ужасным бывает. Он...» «Милая, я люблю твоего отца. В нем вся моя жизнь». «Да я и не говорю, что ты его не любишь. Я для твоего отца все что угодно сделать готова. Послушай, мам». «Ну ладно, расскажи лучше о себе. Как тот?» «Хорошо, по обыкновению трудится». «Это замечательно», — сказала мать. «Он настоящая рабочая лошадь, твой Тодд. А что у тебя, милая? Ты не очень устаешь на работе?» «Да нет, работа у меня легкая. Послушай, все будет хорошо. Но это я насчет Билли. Он повзрослеет, и они с папой поладят». «Я знаю, знаю. Это болезнь роста. Через нее каждый мальчик проходит. Ну ладно, я тебе обед готовить мешаю, а тот, наверное, уже проголодался». «Хорошо. Мам». «Нет, ничего. Папа домой еще не вернулся?» «Твой отец? О нет, он на работе. Ты же его знаешь. Они с Тоддом одного поля ягоды. Парочка рабочих лошадей. Когда поедете к нам на Рождество, не позволяй ему брать с собой учебники». «Постараюсь». «Мне так хочется увидеть тебя, милая. Жду не дождусь. Скорее бы уж Рождество настало. Передай Тодду, что я его люблю». «Ладно. Пока, мам». «Пока. Рада была поговорить с тобой, любимая». Сьюзан положила трубку, постояла, ожидая, когда пройдет необходимое время. Плакать она не будет. Сегодня нет. Она дорвала латук, достала из холодильника помидор, подождала еще и вернулась к обычной своей жизни, к ее размеренным движениям, к яркости, не посещаемой никакими призраками временной кухни. «Это моя жизнь», — думала она. «И сейчас я нахожусь в самом ее центре». Она резала помидор и ни о чем другом не помышляла. В эту ночь она и Тодд любили друг друга. Сьюзан знала, что он устал. Он был бы рад ограничиться сухим поцелуем и ускользнуть в сон. Однако сегодня была одна из ее ночей. Сьюзан прошлась ладонями по широкой спине Тодда, поцеловала ее медленно, с растяжкой. И он понял. Накрыл ладонями груди Сьюзан, провел губами по шее. Потом рука его скользнула под ее ночную рубашку, пальцы ласково коснулись промежности. И от этого простого, пробного касания она застонала. Супружеская жизнь и уменьшила загадочность происходившего между ними, и усугубила ее. Сьюзан видела Тодда сидящим на унитазе. Знала его зловонным и отдающим кислятиной. Ей случалось ловить его взгляд настолько пустой, тупой и самодовольный, что она думала: «Ну все, на этом мой интерес к нему и заканчивается. Этого он поправить уже не сможет». И в то же самое время сама привычность Тоддова тела наделяла его все большим числом подробностей. какие-то частности его. Перекрестие тонких волосков на животе, толстая вена на бицепсе стали и ее личными принадлежностями. И один только взгляд на них порождал в Сьюзен прилив скорбной нежности, какой она никогда прежде не знала и даже представить себе не могла, ощущение возможности и утраты, от которого у нее слабели ноги. Теперь она верила, что ни один человек ничего о любви наверняка не знает. Любовь приходит скрытно, как ангелы, но даже когда она бездействует в тебе, ты уже переступила черту, ты уже не безгрешна. И все неоспоримости жизни Сьюзен, все единообразие ее дней пропитались ныне страхом за Тодда. Если он покалечится или заболеет, если умрет, какая-то часть ее обретет свободу, но другая, более весомая часть, которая и была настоящей Сьюзен, умолкнет навсегда. «Ох», — прошептала она, — «вот он, самый кончик. Он давит на нее, проталкивается в нее». Тодд устал. Сегодня все закончится быстрее обычного. Ладони Сьюзен блуждали вверх и вниз по мышцам его спины. Сила Тодда все еще удивляла ее. Плоть, укрытая его кожей, была так узловата, так напряжена. Ей казалось, что Тодд живет в состоянии непрестанной физической боли, которая стихает лишь когда он спит или любит ее. Такое большое и мускулистое тело не могло не причинять самому себе боль, и, прикасаясь к нему, Сьюзен думала, что разглаживает эту плоть, распутывает ее узлы. «Ах», — повторила она погромче. Шумела она в подобных случаях больше, чем он, и это ее смущало. То, что она получает слишком сильное наслаждение, беспокоило Сьюзен. Она казалась себе чересчур похотливой, ненасытной, и говорила себе: «Это ради малыша». Пока тот входил в нее, она думала о малыше, ждала его. Может быть, этой ночью. Сьюзен так много знала о нем. Знала, что он будет темноволосым, как она. Знала, что будет серьезным, добрым, не уступающим соблазнам безволия никогда. Тодд уже ходил в ней взад-вперед. Она чувствовала, как под ее ладонями твердеют мучители Тодда, мышцы его спины. «Бедненький», — думала она. Дыхание Тодда щекотало ей ухо. «Бедненький». Он двигался в ней с упорной сосредоточенностью. Хорошо знакомое ей чувство усиливалось. Она раскрывалась и раскрывалась. С каждым его толчком раскрывалось все шире, пока сама не услышала, как задыхается и стонет, не ощутила пот, выступивший на спине Тодда. «Уже скоро». Она думала о малыше, ожидала его. «Может быть, в этот раз, в этот, сейчас». Тонкий звон в ушах, яркое внутреннее нигде. Она думала о малыше, думала о Тодде. И когда он с коротким удивленным вскриком выплеснулся в нее, эти двое на миг смешались в сознании Сьюзен. Тот и малыш. Внутренние и внешние. Плоть, которая ожидала ее, чтобы стать собой, освободиться от печали и боли.